Глава 5. Виолетта. Мои соседки возвращаются далеко за полночь. Сквозь сон до меня доносятся их глупые хихиканье и разговоры о том, какая все-таки была крутая туса. Идиотки. А утром все, включая меня, делают вид, что ничего не произошло. Нет, я, разумеется, пытаюсь поднять тему, но получаю в ответ категоричное... Кто ж знал, что ты, забитая мышь, самому Ринату Эльману Масуру приглянешься? Ты там реально только фейсом должна была посвятить. Забудь, что случилось, Вилка. Тебя там не было. Нас тоже. Деньги? Рита тянется к своей дизайнерской сумочке, достает 100-долларовую купюру и протягивает. Вот, это сверху. Считай жестом доброй воли и компенсации. Можешь не возвращать, но держи язык за зубами. Это грязные деньги. Горячо возражаю я. Это деньги в любом случае. И благодаря этим грязным деньгам... На этих словах Рита едко усмехается. Ты не будешь ночевать на вокзале. В ответ я на нее только злобно зыркаю. Деньги не беру, а то, чем они занимаются, их дело. Положа руку на сердце, девочки не выглядят несчастными и забитыми. Вполне счастливы в своей, если можно так выразиться, работе. Вечером того же дня, когда я прихожу слезно умолять коменданта дать мне отсрочку еще в несколько дней, он извещает меня о том, что Рита уже заплатила. И я принимаю такое положение вещей. Это самое малое, что они могут сделать за ту подставу, что мне устроили. Пошли студенческие будни, в которых я ухитряюсь находить время на то, чтобы ходить на различные собеседования в поисках работы. Я насильно заставляю себя стереть из памяти позорный эпизод моей жизни, случившийся в президентском люксе одного из самых шикарных отелей столицы. Несколько дней. Именно столько длится моя спокойная жизнь, пока в нее вновь не врывается ураган по имени Ринат Эльман Масур. «Будем иметь вас в виду, Виолетта», — деловито кивнув головой, произносит мужчина, закрывая мое распечатанное резюме. Но сами понимаете. Он мнется, подбирая слова. Без опыта работы очень тяжело. И что же мне делать? Растерянно спрашиваю не конкретно у него, а скорее размышляю вслух. Но полноватый мужчина принимает на свой счет. Вы узнаете за кофейни, клубы, бары. Официанты очень прилично зарабатывают. А для переводчика у вас мало опыта, понимаете? Вам все равно будут платить 3 копейки, даже если кто-то ее возьмет в свое бюро. Официанткой. Отлично, ничего не скажешь. Не то чтобы я снисходительно отношусь к этой профессии, ни в коем случае, но после тех ночных происшествий, про которые я не должна вспоминать, эта работа не кажется мне безопасной. Сколько там будет мерзких мужчин, желающих пощупать молоденькую официантку? Уверена, каждый третий, если не второй. Спасибо. Натянуто улыбнувшись, встаю с кресла и забираю свое резюме. Я уже готова попрощаться и отправиться во свояси, когда мужчина вдруг берет ручку, листочек и пишет какой-то номер телефона. Вот, возьмите. Протягивает мне бумажку, на которую я гляжу с подозрением. Это номер моего хорошего друга. У него свой ресторан. Очень приличные ребята там работают хорошие. Не притон какой-то, не подумайте. Сразу открещивается, и я смягчаюсь. Хоть и, вероятно, не должна так легко доверять словам какого-то незнакомого человека. А насчет нашего бюро я поговорю с начальством. Может, по крайней мере, они возьмут вас на стажировку. Но не могу обещать, что она будет оплачиваемая. Спасибо. Еще раз улыбаюсь мужчине, и на этот раз совершенно искренне. Выхожу из офиса в расстроенных чувствах. Это уже 5-й отказ. Везде я слышала примерно одно и то же. «Мы вам перезвоним». И, разумеется, мой телефон оставался глух, как рыба. Никто не горит желанием брать на работу студентку-первокурсницу, пусть и престижного университета. У меня действительно мало опыта работы, вообще нет. Но я на неплохом уровне знаю английский язык, также изучаю немецкий, но и этого недостаточно. Иду на остановку, сжимая в руке бумажку с номером хозяина ресторана, неуверенно пожевав губу, закидываю ее в сумку. Нет, это самый крайний случай. Доезжаю до общежития, потом иду через небольшой сквер к общежитию и замираю, точно вкопанная, когда вижу припаркованный высокий черный джип у входа. Точнее, он буквально преграждает вход, и этого человека ничего не волнует. А впрочем, что может волновать Рената Эльмана Масура? Ведь именно он владелец этого джипа. Сомневаться не приходится. Мужчина стоит, облокотившись на машину и засунув руки в карманы джинсов. Меня замечает сразу, точно узнал по шагам. Поворачивает голову и, по птичьи склонив ее на бок, сканирует своими колдовскими глазами. На его холеном лице расплывается хищная ухмылка. А у меня, клянусь, ноги отнимаются. Проклятие, откуда он тут взялся? Масур всем своим высокомерным видом дает понять, что мне не удастся сбежать, но я и не пытаюсь, все равно поймает. Украдкой оглядываюсь и немного выдыхаю, замечая нескольких зевак. Люди, это хорошо, значит, не станет приставать. Наверное. Заставляю себя переставлять непослушные ноги в сторону входа. Вскидываю подбородок и даже расправляю плечи, тем самым давая понять, что у Его Величества не получится меня запугать. Краем глаза замечаю, что ухмылка на лице мерзавца становится шире, и мне хочется стереть ее кирпичом, самодовольный козел. Я разыгрываю карту непонимания, обхожу машину и хочу пройти мимо, чтобы быстро прошмыгнуть в здание, куда комендант не пустит наглого мужчину, но, разумеется, Ренат делает шаг в сторону и буквально стеной встает на моем пути. «Какая встреча, Виолетта Новикова!» Тягучим, словно патока, голосом протягивает, не стесняясь меня разглядывать. «Да что там, он раздевает меня своими бесстыжими глазами. Кто бы сомневался, что он уже знает мое имя и фамилию, даю руку на отсечение, что мерзавец знает точно время моего рождения, адрес прописки и какого цвета на мне белье. Последняя шутка, разумеется, но в остальном, со связями и деньгами Рената достать информацию о человеке – дело одного звонка. То, что он ее достал, меня не пугает. Пугает, что он так сильно напрягался и что ему это зачем-то нужно. Добрый вечер. Натужно отзываюсь. Извините, но я спешу. Делаю шаг в сторону, но Ренат делает его со мной. Еще раз, но ситуация повторяется. В защитном жесте складываю руки на груди и, недовольно глядя из-под лобья на Масура, прошу. Можно, пожалуйста, пройти? А что мне за это будет? Лукаво выгибает бровь. Хочется сказать какую-то гадость по типу «по роже не получишь», но прикусываю язык. Главное, не вестись на провокации. «Закончишь то, что мы начали, и катись на все четыре стороны». Тон мужчины приобретает стальные нотки. Он все еще злится на меня, и его сверкающие яростью глаза подсказывают мне, что легко, я не отделаюсь. «Послушайте, мне очень жаль, что так вышло. Прошу прощения, но вышло, недра...» Решаю пойти на мировую, но мужчина резко обрывает меня на полуслове. «Извинения принимаю в виде минета». От такой наглости у меня глаза на лоб лезут. Да что он себе позволяет? Щеки обдает жаром, когда взгляд Рената опускается на мои губы с намеком. Нет, даже не с намеком, а с требованием. Я не из этих девушек. Попала туда случайно. Поэтому, боюсь, вы требуете невозможного. Ему абсолютно до одного всем известного места, что я талдычу. Я это уже слышал, а теперь предлагаю не тратить время на разговоры и заняться приятными делами. Ренат открывает переднюю дверь своего джипа, очевидно, предлагая мне сесть. Он что, совсем умом тронулся? Вот что я вам скажу, я скорее посажу свою задницу на раскаленную печь, чем в эту тачку. Я никуда с вами не поеду. Слушай, не такая. Показывает пальцами кавычки в воздухе. Деньги взяла, так будь добра, отработай. Деньги. Вот черт, так ему это нужно. Лезу в сумочку, достаю кошелек и вынимаю оттуда всю наличку, которая у меня имеется. Вот. Протягиваю мужчине немногочисленные купюры. Здесь немного не хватает. Немного замявшись, поясняю, когда он непонимающе пялится на деньги. Я на такси потратила, но можете скинуть свою карту, и я все верну в течение недели. Честно. Это что? Холодно спрашивает. Деньги мой, запинаюсь, неуверенно продолжая, аванс. Тебя на трассе сняли, или ты элитная проститутка? Проститутка? Я не проститутка. Проститутки деньги не возвращают, а я да. Я заплатил за тебя в 10 раз больше. Но если бы знал, что ты столько стоишь, то подъехал бы после 12 к ближайшему мосту. Даже не обращаю внимания на грубые слова, поскольку открываю-закрываю рот, точно выброшенный на берег рыба. «В 10 раз больше?» Заикаясь, глупо переспрашиваю. «Я не трахаю дешевых шлюх». «А я, оказывается, дорогая, только вот никаких денег у меня и в помине нет. Я их, черт возьми, даже в руках не держала. Я все отдам, мне просто нужно время». «Конечно отдашь», — кивает головой. «Можешь начинать прямо сейчас». Масур пошире открывает дверь переднего сиденья, но я трусливо пячусь назад. Он напирает, я отступаю. «Давай, красивые глазки, хватит уже изображать из себя скромницу. Запрыгивай, или тебе помочь». Ренат рывком притягивает меня к себе за талию, отчего мое сердце подпрыгивает. Проводит рукой по спине, останавливаясь на пояснице. Он очень высокий, и я дышу ему в грудную клетку, поэтому мне приходится задрать голову, чтобы встретиться с его горящими вызовом глазами. Ему нравится эта игра в кошки-мышки. Чтоб меня, да он снова возбужден. «Чувствуешь, как я тебя хочу?» Обжигая горячим дыханием шею, шепчет. «Прекрати ломаться. Я ведь могу превратить твою жизнь в сказку, а могу в кошмар». Поджимаю губы, но сдерживаю ругательство и проклятие, кладу руки на грудь Рената и с силой отталкиваю. «Я пойду в полицию, ясно?» Наставив на него палец, шиплю, точно гремучая змея. «И не нужно мне угрожать. Я все верну тебе до копейки. И не буду ничего должна. Я не проститутка, что бы ты там себе ни думал. И купить меня не получится». Круто развернувшись, несусь ко входу. Точно за мной по пятам гонится дьявол. Впрочем, Масур не просто дьявол, он сам сатана. Последнее, что я от него слышу, прежде чем забегаю в общагу, это невозмутимое: «Уже получилось купить красивые глазки».